14. Вечером того же дня мы покинули Кипенный. С учетом изменившихся обстоятельств, Кирино отправил Таше эфирного вестника, а местом встречи решено было назначить Китар. Со всем имеющимся следовало незамедлительно возвращаться в Алиту. И корабль из Китара прямиком до столицы был самым быстрым вариантом, пока море еще не сковало льдом. Теринью решил остаться в Кипенном вместе с гвардейцами, разбираться с обелиском и последствиями пожара. «Вы так запросто позволите нам решать, что делать дальше?» — поинтересовалась тогда я. «Все, чем могу поделиться, я уже рассказал. Верю, вы сумеете остановить Грасса, что бы он ни затеял», — с улыбкой произнес Виго. «И надеюсь, воспользуетесь реликвией во благо». «Не сомневайтесь», — ответил Кирино. Уточнять, во благо кого, он не стал. «Только благодаря этому мы и смогли столь спешно уехать из города. Не останься здесь Теринью, Кирино не смог бы бросить жителей Кипенного на произвол судьбы, особенно с такой-то опасностью на главной площади. Но магистр пообещал изучить обелиск со всей тщательностью и встретиться с нами уже в Алите. Пока же стоило убедиться, что местные егеря, патрульные и стражники готовы дать отпор демонам. С приближением весны чудища и так начинали наседать на приграничные деревни, однако теперь неизвестно было, чего ожидать. По донесениям из других городов, еще три обелиска возникли в разных местах, но с меньшими разрушениями. И точно как наш, сначала испускали искаженную энергию, а после стали блокировать любую магию. Лэтиса буквально разрывало на части. Он думал остаться, чтобы хвостом следовать за Теринью и быть свидетелем борьбы против надвигающихся топий, но и терять шанс воочию лицезреть реликвию Кетра не хотел. Конец его терзаниям положил Кирино, приказав Ио остаться в Кипенном и докладывать обо всем происходящем в южных провинциях и поглядывать на то, чем занимался телохранитель Его Величества. И потому Лэтис решил, что Ио в качестве его глаз и ушей будет достаточно, а сам он отправится с нами. Большую часть времени в дороге я спала. Эффект того, что сделал со мной Ольха, оказался кратковременным, и, несмотря на утихомирившееся проклятие, последствия слабости и лихорадки еще сказывались. Кирино не отходил ни на шаг, и в карете ехал рядом, позволяя использовать себя вместо подушки, за что я в глубине души была благодарна. И его присутствие успокаивало и позволяло без лишней тревоги проваливаться в забытье. А когда Киру казалось, что я нахожусь в глубоком сне, он даже запускал длинные пальцы мне в волосы и гладил будто кошку, аккуратно, боясь вспугнуть. Тактильность от него стала неожиданным подарком, позволившим поверить в то, что вражда между нами наконец-то сошла на нет, и меня подпустили ближе, стали доверять. На хитро поглядывающую сестру старалась не обращать внимания. Она и так каким-то непостижимым образом сумела найти общий язык с Кирино и вполне дружелюбно болтала с ним в пути, не только насчет последних событий, но и в целом про всякую ерунду. Почему-то у меня никогда не выходило так его разговорить. Я чувствовала укол зависти. Ирна разыскала меня не просто так. Ее беспокоило, что она позволила мне отправиться в столь длительное и опасное путешествие в одиночку. Несмотря на все предостережения Ярая, сестра разругалась с ним до такой степени, что выдвинула условия. Или он едет с ней, или она уезжает одна. Поскольку с ответом магистр замешкался, она не стала долго ждать. Однако Шугина, чтобы муж не тревожился лишний раз о ее сохранности, все-таки взяла. Весьма удачно для нас с Кирино, поскольку допытаться у фамильяра, что ему известно, хотели мы оба. Но ни про кровь Аше, ни про что-либо еще узнать не удалось даже с помощью Ирны. «Шу, будь ласковым котиком, поделись с нами», — в очередной раз упрашивала вредного кота сестра. Все равно нужно было скрасить чем-то дорогу, а в карете, кроме чтения или бессмысленного разглядывания снежного пейзажа, нечем заняться. Фамильяр, чаще всего лежавший на коленях Ирны или прятавшийся под сиденьями, на все просьбы и вопросы лениво приоткрывал один глаз, зевал, потягивался и вновь устраивался дремать, никак иначе не реагируя. Иногда компанию составляла Талисия. Девчушка никак не могла решить, ехать ли с нами в карете или в кибитке Летиса, в которой странствующий сказитель возил не только весь свой концертный гардероб и музыкальные инструменты, но и обширную коллекцию книг. Листик то безумолку расспрашивала Барда о его путешествиях, то засыпала в обнимку с Шугином или играла с ним своими варежками на шнурке. Кирино время от времени читал ей вслух все тот же бестиарий по демонологии, и под его ровный спокойный голос я засыпала еще лучше. Хотя, казалось бы, куда уж. Дверь в комнату скрипнула, мигом сбросив с меня сон и заставив сесть на кровати. Место рядом еще сохранило тепло. Помнила, что когда засыпала, Кирино позволил устроиться под боком, пока что-то там вычислял в своей тетради и уже, по выработавшейся в дороге привычке, задумчиво перебирал мои волосы. Еще чувствуя слабость, я легла обратно, свернулась калачиком и ткнулась носом в одеяло, которое сохранило едва уловимый аромат лилий и моря. Раньше я не замечала, как пах Кир или его одежда. А может, просто не бывало близко так часто и долго. В топях было не до того. Поэтому, наверное, только сейчас, наконец-то преодолев страх и ощущая спокойствие в его присутствии, я обратила внимание на такие мелочи. Метель застала нас в дороге, и пришлось спешно искать, где бы остановиться на ночь. На счастье, подвернулся придорожный трактир, хозяин которого обрадовался неожиданным гостям, и комнаты, и обеденный зал были пусты. В такую погоду местные сидели по домам, а торговых караванов зимой было не так уж и много. Когда же раскрылось, что постояльцем оказался сам герцог со свитой, радость превратилась в раболепно услужливый восторг. Однако избавиться от него не составило труда. Один холодный взгляд Кирино, и трактирщик перестал хвостом увиваться за нами. Увы, продолжать путь в Буран не было никакой возможности. Хотя до Китара оставалось день-два. А там, если повезет, получится нанять корабль с погодным магом на борту, и тогда до Алиты будет совсем рукой подать. Поняв, что вернуться ко сну уже не удастся, я вылезла из-под одеяла и потянулась к перекинутому через спинку кровати камзолу Кирино. Если уж его самого не было поблизости, то хоть так заменю присутствие и буду чувствовать себя чуточку спокойнее. Как бы ни пыталась выкинуть из головы прикосновение Ольха и его вероломную кражу первого, самого важного, к тому же обещанного, пусть и в шутку, Таше, поцелуя, у меня не выходило. Без Кира рядом воспоминания наваливались вновь и вновь. Как сначала Азор хватал за волосы, а потом пальцы Ольха путались в них же, и ощущение мягких и теплых губ, проникающий внутрь язык. Живот, в который получила пинок, неприятно ныл. Во рту делалось сухо, будто опять речной песок и тина. Начинало трясти, и постоянная сонливость стала спасением. Но когда хотя бы дремать не получалось, нужно было искать кого-то, чтобы не думать, болтать, слушать, смотреть. Что угодно, только не оставаться один на один с собой. «Ты меня этими танцами в могилу сведешь, Летис!» Донесся веселый смех сестры. Я встала и поплелась к двери, вцепившись в куртку Кира, как в спасительную тростинку. Трактир был небольшой. Всего две гостевые комнаты. Хозяйская спальня, где ютилась семья трактирщика, да кухня с небольшим залом. Одну комнату заняли мы с Кирино. Вторую Летис великодушно уступил Ирне и Талисии, пустив Брика к себе в кибитку. Та чудесно подходила для того, чтобы ночевать даже в самые лютые морозы. Еще вчера неуемный Барт, вызнав у Брика, что тот умеет играть на гитаре, под предлогом скоротать время предложил сдвинуть столы к стенам и устроить уроки танцев. Больше всего развлечению обрадовались дочери трактирщика, однако сейчас их голосов я разобрать не смогла. Видимо, строгий родитель запретил девушкам якшаться с проезжим щеголем. В этом же нет ничего сложного, не? Мсье Брик, музыку прошу!» Барт хлопнул в ладоши, и зазвучали нежные переливы гитары. «И раз, и два, три, четыре. Шаг, ладони, реверанс, поклон. Поворот, шаг, поворот, хлопок. Шаг, поворот, два хлопка. Поклон, ладонь, реверанс. И встали». Издалека наблюдать за тем, как рыжий сказитель ловко раскручивал перед собой Ирна, было спокойнее. Но, разумеется, Лэтис не был бы Лэтисом, если бы не заметил меня и не потащил в гущу событий, не поинтересовавшись ни о самочувствии, ни о желании оказаться в центре внимания. «Даже Рисса способна разучить эти шаги. Брик!» На зов барда музыка зазвучала быстрее, видимо, ровно в таком темпе, в котором и должна была исполняться. Лэтис подлетел ко мне в один миг и увлек за собой, ловко перехватывая вместе с каждым шагом. То за одну руку тянул, то другой брался за талию, а то и вовсе раскручивал волчком. Сделалось одновременно смешно до странного пощипывания в носу и головокружительно, отчего накатила слабость и тошнота. Но отпускать меня Барт не намеревался. «Поворот, поклон и встали! Легко же, не?» Весело подытожил наши залихватские скачки он, даже не оглянувшись на то, как я загнанно дышала и едва держалась на ногах. Ирна, впрочем, заметила и забрала меня у барда. «Легко. Для тебя очень легко, Лэтис. Но зря ты потащил Ириску. Она ведь еще не оправилась». «А по мне?» — задорно подмигнул Лэтис. «Очень даже оправилась. Вон какие грациозные движения выходят». «Я не думаю, как надо двигаться», — рассмеялась в ответ, позволяя сестре усадить меня на ближайший стул. «Я просто ведусь, куда ведут». Эту чудесную истину вбил в мою голову еще Санри, когда с ним пришлось разучивать хотя бы минимальное количество танцев для того, чтобы не стыдно было при дворе. Своего учителя я еще ни разу не посрамила. А сейчас, когда тело ощущалось сродни разваренной картофелине, и подавно. Ведь, по словам Чайки, именно мягкость и податливость были важны в женских партиях. «И я хочу!» Прыгающую рядом Талисию Барт поднял на руки и охнул от неожиданности, сделав несколько поворотов вместе с ней. «Так-с, при такой разнице в росте этот танец уже не подойдет», задумчиво протянул Лэтис, опуская девчушку обратно на пол. «Нужно что-то более...» «О, знаю! Ну-ка, мсье Брик, нам нужно что-то на четыре счета вроде... На-на-на-на-а-а-парампа. Такое, чтобы зажигательное и ритмичное, да?» Рыжебородый демонстративно закатил глаза, словно пытался понять, что от него хотели, но проворные пальцы уже начали перебирать струны. Мотив звучал ровно так, как напел Барт. «А теперь, сеньорита, смотрите сюда на мои ноги. Шаг, шаг, движение бедрами. Поворот!» Он принялся ловко крутить Талисию перед собой. «Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Ничего, ничего, оступились, с кем не бывает. Голова еще не кружится. Отлично. И раз, два, три, четыре. А теперь дорожка из шагов. Чудесно!» Раскрасневшаяся Листик широко улыбалась, довольная тем, как легко у нее выходило двигаться. Видеть подобный задор было радостно и в чем-то даже умиротворяюще, особенно привалившись к стоявшей рядом Ирне, заботливо гладящей по голове. Запоздало пришло осознание, что, возможно, таких спокойных и дружных вечеров не будет еще очень и очень долго. Может, наплевать на слабость и присоединиться? Все равно потом буду спать беспробудно, да и на корабле не потанцуешь толком из-за постоянной качки. Разве что любимые Бриком два притопа, три прихлопа в такт бьющимся о борта волнам. «Кир! Кирей!» Вошедшего с улицы Кирино, мелкая пигалица, конечно же, не увидела. Учуяла первой и мигом повисла на его руке. «А мы тут танцуем. Давай с нами!» «И что же это такое вы тут танцуете?» — рассмеялся он, провальсировав с Талисией в центр зала. Я уже успела позабыть, каким милым Кир становился в присутствии подопечной. Но теперь отчего-то немножко верилось, что где-то, в глубине души, он все-таки испытывает некоторую привязанность к ней. По крайней мере, перестала сомневаться в том, нравится ли ему хоть какой-то тактильный контакт, чувствовал ли он хоть что-то приятное от прикосновений. «Новинка, навеянная народной музыкой кочевников из пустыни Лекше!» Прищелкнул пальцами Летис, качнул бедрами и дважды хлопнул в ладоши над головой. «Присоединитесь, магистр Таэда!» «Не сейчас». Стерев с лица всякую тень веселья, Киренов взглянул на Ирне. «Нужно решить некоторые вопросы. Сеньора Рьют, прошу вас, пройдите ко мне вместе с Марисой. Пару мгновений, и я присоединюсь к вам». «А мне? Мне можно?» — надулась Листик, продолжая цепляться за руку Кира. «Чуть позже. Разучи пока с маэстро этот новый танец. У тебя я буду учиться куда охотнее, не думаешь?» Дальнейшие, понарошку серьезные препирательства я слушала уже в полуха, позволив Ирне отвести себя обратно в комнату и усадить на кровать. Очутившись в логове мрачной ледышки, как она между нами окрестила Кирино, сестра тут же сунула нос в его магические принадлежности, сейчас разложенные ровным слоем на столе. Он любил перебирать свой арсенал и систематизировать раз за разом по-новому. «А по нему и не скажешь, что он такой мерзкий и противный, каким ты его описывала!» — хихикнула Ирна и выудила из горстки драгоценных камней кусочек изумруда. «Мне начинает казаться, что я заблуждалась на его счет. Вымученно улыбнулась я и зябко поежилась. «Это радует!» Перекатывая камешек между пальцев, сестра устроилась рядом. «Знаешь, я ведь примчалась, очертя голову, не только из-за тебя. Кирей! Он! Он наш!» Она замялась и отвела взгляд, сомневаясь, стоит ли делиться со мной тем, что знала. «Что? Что, Кирей?» «Ничего», — отмахнулась Ирна. «Не бери в голову. Ерунда». «Что не стоит брать в голову, сеньора Рьют?» Войдя и плотно закрыв за собой дверь, Кирино смерил нас холодным взглядом. Сестра замешкалась, но лишь на долю мгновения. Подскочив, она сунула под нос хмырю распахнутую ладонь с лежавшим на ней неграненным камнем, словно это и был предмет нашего обсуждения. «Это изумруд?» — защебетала она. «У мамы камнем был изумруд. Я и себе его взяла как раз потому. Это ведь из матисавских месторождений, не из шахт на Келеро. Они дороже. Но цвет зато глубже и насыщеннее. А вы слышали, что в Ниене искусственные камни научились делать? Правда, для магических зачарований они уже не подходят». «Что не стоит брать в голову, сеньора Рьют?» С нажимом повторил Кирино и, взяв камень, спрятал его в карман штанов, чтобы у бывшей Магессы не было больше возможности перевести тему. «Тот факт, что вы пытались убить собственного отца или что-то еще, мне пока неизвестное». От неожиданности я охнула и куснула себя за согнутый мизинец, чтобы так не вовремя накатившая тошнота отступила. А сестра, такая крохотная, на ладонь ниже меня, успевшая каким-то образом вытянуться за время экспедиции еще на несколько пальцев, вскинула голову и с ледяным спокойствием уставилась на Кирино. Мне самой не доставало храбрости смотреть так, даже сейчас, когда, казалось, никакого страха перед ним не осталось. Как она не боялась! Откуда в ней столько силы? Подобными обвинениями просто так не бросаются. Он знал что-то. Или узнал только что, когда выходил. Может, это был гонец? Да нет. В такую пургу скорее магический вестник. Ответный? От Таши. А как это все связано с тем, что происходило сейчас? «Придурок!» Не выдержала я и встала, чтобы обнять сестру за плечи и отвести немного назад. «Как ляпнешь что-нибудь, так и...» «Наивная», — мягко улыбнулся он. «Знаешь, почему до этого Таша не торопился делиться с тобой тем, кто же нанял теней, напавших на тебя и Грасса в Кипинном? Нанимательница, твоя сестра». «И что?» Отмахнувшись от моих рук, Ирна заговорила в схожем с Киром тоне, резко изменившись в лице. «Я это сделала. И не стыжусь. Ирисса бы не пострадала. Никто бы не пострадал, кроме него». «Подобный шаг требует мужества». Кирино выдержал короткую паузу и кивнул. «Могу только позавидовать тому, ради кого вы решили прибегнуть к столь отчаянному средству. Ему будет настолько плохо, если вы не остановите Грасса». «Какое вам дело до этого?» — прошипела сестра, стиснув кулаки до побелевших костяшек. «Какое вам вообще дело до...» Я не успела вмешаться, даже пискнуть. Кир остановил зарождающееся возмущение жестким взглядом, требующим сохранять молчание. Мне не нравилось, каким образом он давил на Ирне, но умом понимала. Если речь зашла про отца, стоило решить все здесь и сейчас. А Таше... Ох! Если Таша действительно замалчивал столь важную информацию, беспокоясь о моих отношениях с сестрой, будто я по воле Грассы и его интриг, оказавшаяся с меткой проклятия, постоянно находившаяся на грани, на острие опасностей, будто я не смогла бы понять ее. Смешно даже, что недавно сама так и поступила. Убила дедушку, пусть под давлением и при помощи Ольха. Могла ли я после этого осуждать хоть кого-то? Ерай из той же породы, что и ты, Риньо. Я прав. Не нужно этих ваших наигранных удивлений, сеньора Риют. Тайна не ваша. Можете ничего мне не говорить, но если это так, хотя бы не отрицайте так нелепо и глупо. Я не слепой. Вижу, как вы решили переменить наши взаимоотношения, как подбираетесь ближе. А значит, для благополучия Ерая вам также необходимы реликвии Кетры. Неудивительно, что вы здесь. «Больно ты сегодня разговорчивый», — не выдержала я, после чего прикрыла глаза ладонью. Так, кстати, похолодевшие от волнений руки помогали справиться с подступающей лихорадкой. «Вам не понять, Кирей», — шепотом заговорила Ирна. «Не понять, почему я отчаянно бросилась к вам через половину материка, почему до этого рисковала жизнью Рисы, пусть и хотела... помимо собственной выгоды защитить ее от отца. Вам не понять». «Так объясните», — внезапно миролюбиво улыбнулся Кирино. «Объясните, чтобы я, чтобы мы, и я, и Риса поняли». Она начала кусать губы и уставилась в пол, собираясь с мыслями, не решаясь делиться чем-то сокровенным и, несомненно, важным для нее. «Вам никогда не хотелось иметь семью, Кирей?» Глянув осторожно и несмело, Ирна убрала за ухо прядь волос. «Нормальную, человеческую, где все друг друга любят и друг о друге заботятся, где родители, братья и сестры, ваши дети, ваш партнер на вашей стороне, чтобы ни случилось, и готовы подставить плечо, подать руку. Кто не бросит вас, не оставит в одиночестве, не кинет его в воду, крикнув напоследок, что если хочешь плавать, греби, держись на поверхности. Сам держись. Ведь помощи здесь абсолютно не нужна. А утонешь, так значит, был дураком и не стоишь никаких усилий». Ее голос задрожал. Она сделала глубокий вдох, приложила палец к губам. И точно так же, осторожно и несмело оглянулась на меня. Я смотрела на нее через слегка раздвинутые пальцы. Было слишком неловко, слишком не по себе, да еще и в присутствии Кирино. но без него этого разговора и не случилось бы. Мне очень хотелось. С самого детства, с самого первого моего воспоминания я была одна. Отец забрал мать, не давал видеться с сестрой, оставил на попечение своему учителю. И Ерай. Он стал для меня всем. Я никогда не завидовала Марисе, потому что у меня был и есть муж. У меня было собственное счастье. Своя семья, пусть и маленькая, состоявшая лишь из меня, Ерая и Шугина. Она была моей. Но отец пришел и постучал в нашу дверь, чтобы отнять у меня Ерая. «И что прикажете делать?» Ирна истерично усмехнулась и покачала головой. «Сидеть, сложа руки, и ждать отмеренного срока? Покорно позволить ему вновь что-то отобрать у меня?» «Я уже говорил», — вздохнул Кирино, которому, видимо, никогда не понять, что же чувствовала Ирна. «Ваше мужество похвально». «Мне не нужна ваша похвала», — процедила она. «Мне нужен выкованный моим мужем меч». Повисла тишина. Из зала доносился звонкий голосок Талисии, шутливо-серьезные инструкции Летиса, нежная мелодия гитары и басовитые смешки Брика. Мир не замер, не остановился, не прекратил свое существование. Просто очередной кусочек мозаики с щелчком встал на свое место. «Ирне!» — выдохнула я и коснулась ее плеча. «Ерай, он... он...» «Он Рокте», — твердо произнесла она. Шутливо брошенная фраза, что раз Ерай убил дракона, то он, тот самый бог-кузнец, перестала быть шутливой. Совсем. «Второго такого меча нет и не будет», — продолжила сестра. «Он использовал для него часть своей души. И если у вас есть хоть капля сострадания...» «Нет», — оборвал ее Кирино. «Нет у меня сострадания. Оно было выжжено вашим отцом, сеньора Риют». «Скажете, должна теперь расплачиваться за его грехи?» Отчаяние, плескавшееся через край в ее взгляде, заставило вздрогнуть и замереть. То, с каким спокойствием смотрел на нее Кир. «Нет, я знала, что он прячет все доброе и светлое, что вряд ли станет показывать эту свою сторону сейчас, что не будет так легко идти навстречу. И все же не могла поверить, не могла стерпеть равнодушие, которым полнились льдисто-голубые глаза». «Не скажу», — хмыкнул он. «Помогите понять природу обелисков. Заставьте вашего мужа сотрудничать, разговорите своего фамильяра, и я отдам меч вам». Я вздохнула с облегчением, кажется, вместе с Ирна. «Вы не пожалеете об этом», — с трудом сдерживая слезы, выпалила она. «Посмотрим», — пробормотал Кирино и приоткрыл дверь. «Ступайте. Риссе нужен отдых. И вам, я думаю, тоже». Конец первой части.